Северокорейский оргкомитет совместного совещания представителей политических партий, организаций и отдельных деятелей Севера и Юга Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение 10 июля опубликовал официальное сообщение, в котором отмечается. 6 июля в китайском городе Шэньян учредился китайский региональный оргкомитет вышеуказанного совместного совещания. В тот день и в Москве учрежден региональный оргкомитет этого совещания по СНГ. Кроме того, в разных регионах мира энергично идет подготовка к учреждению оргкомитета, что вселяет веру и оптимизм в сердца соотечественников севера и юга страны и за ее пределами, которые желают успешного проведения общенационального форума.